Веселые задачки. Настроиться на режим домашки тебе также помогут нескучные загадки и задачки на логику и внимательность. Термометр показывает плюс 20 градусов. Сколько градусов покажут два таких термометра? В саду 5 скамеек. Две покрасили. Сколько скамеек стало в саду? На что больше всего похожа половина апельсина? Что станет с желтым мячиком, если он упадет в Черное море? Этим можно поделиться только один раз. Что это? Огурец разрезали на три части. Сколько разрезов сделали? На березе растет 6 больших шишек и 3 маленьких. Сколько всего шишек? Сколько яиц можно съесть натощак? Что находится между рекой и берегом? Что легче, 1 килограмм ваты или 1 килограмм гвоздей? Что идет без ног? Что можно видеть с закрытыми глазами? К тебе пришли гости, а в холодильнике — бутылка газировки, упаковка пирожных и яблочный сок. Что откроешь в первую очередь?